Военные склонялись к нему с особенным вниманием. Это был недавний гость, герой уральского казачества, оренбургский атаман Дутов. Неподалеку от него, между двумя хорошенькими женщинами, блондинкой и шатенкой, сидел французский посол мсье Жано в светло-серой визитке в ослепительном белье. Маленькое личико его с превосходнейшими усами и острым носиком было сильно поношено. Он гортанно трещал, склоняясь то к полуобнаженным прелестям шатенки, она ударяла его за это цветком по руке, то к жемчужно-розовому плечу блондинки, хохочущей так, будто француз ее щекотал. Обе дамы понимали по-французски, только когда говорят медленно. Было очевидно, что женские прелести свели с ума бедняжку Жано. Все же это не мешало ему во время коротких пауз обращаться к солидному мукомолу Брыкину, только что приехавшему из Омска, или поднять бокал за доблестные деяния атамана Дутова. Интерес, проявляемый мсье Жано к сибирской муке и оренбургскому мясу и салу, указывал на его горячую преданность белому движению. В минуты продовольственных затруднений французский посол всегда мог предложить правительству полсотни вагонов муки и прочего. Находились скептические умы, утверждавшие, что не мешало бы, как это делается всяким порядочным правительством, предложить мсье Жано представить полностью верительные посольские грамоты. Но правительство предпочитало путь более тактичный — доверие к союзникам. За столом находился еще один примечательный иностранец. Смуглый, быстроглазый сеньор Пикколомини, утверждавший, что это его настоящая фамилия. Он представлял в своем лице несколько неопределенно итальянскую нацию, итальянский народ. Короткий голубой мундир его был расшит серебряным шнуром. На плечах колыхались огромные генеральские эполеты. Он формировал в Самаре специальный итальянский батальон. Правительство разводило руками. Где он тут найдет итальянцев? Черт его знает. Но деньги давало все-таки союзники. В буржуазных кругах ему значения не придавали. Правительство отсутствовало на этом банкете, кроме беспартийных доктора Булавина и помощника начальника контрразведки Семена Семеновича Говядина, высоко вознесшегося по служебной лестнице. Время обоюдных восторгов, когда скидывали большевиков, миновало. Правительство Комуч, все до одного твердокаменные эсеры, несло такую бурду про завоевание революции, что только чехи, ни черта не понимавшие в русских делах, и могли еще ему верить. Конечно, на первых порах, когда делали переворот, и нужно было успокоить рабочих и мужиков, эсеровское правительство было даже превосходно. Самарское купечество само повторяло эсеровские лозунги. Но вот уже и Волгу освободили от Хвалынска до Казани, и Деникин завоевал чуть ли не весь Северный Кавказ, и Краснов подходит к Царицыну, и Дутов расчистил Урал, и в Сибири, что ни день, возникают грозные белые атаманы, а эти, заседающие в великолепном дворце самарского предводителя дворянства, нечесанные голодранцы, Вольский, Брушвит, Климушкин с товарищами, все еще не могут успокоиться. Как бы это им так все-таки довести до учредительного собрания? Тьфу! И большое купечество решительно стала переходить на другие лозунги. Попроще, покрепче, попонятнее. Дмитрий Степанович говорил, обращаясь главным образом к иностранцам. «У змеи выдернуто жало. Этот феноменальный поворотного значения факт недостаточно учтен. Я говорю о 600 миллионах золотых рублей, находящихся ныне в наших руках». У мсье Жано усы встали дыбом. «Браво!» — крикнул он, потрясая бокалом. Глаза Пиккаломини загорелись, как у дьявола. «У большевиков выдернуто золотое жало, господа. Они еще могут кусать, но уже не смертельно. Они могут грозить, но их не больше испугаются, чем нищего, размахивающего костылем. У них больше нет золота. Ничего, кроме типографского станка». Брыкин, купец из Омска, вдруг разинул рот, громогласно захохотал на эти слова и, вытирая салфеткой шею, пробормотал. «Ох, дела, дела, Господи!» «Господа иностранные представители!» Продолжал доктор Булавин, и в голосе его появился металл, какого прежде не бывало. «Господа союзники! Дружба дружбой, а денежки денежками! Вчера мы были для вас почти что опереточной организацией, некоторым временным образованием, скажем, вроде шишки, неизбежно выскакивающей после удара». Чечек нахмурился. Мсье Жано и Пиккаломини сделали негодующие жесты. Дмитрий Степанович с лукавством усмехнулся. «Сегодня всему миру уже известно, что мы солидное правительство. Мы хранители золотого государственного фонда. Теперь мы договоримся, господа иностранные представители». Он сердито стукнул костяшками пальцев по столу. «Сейчас я говорю как частное лицо среди частных лиц в интимнейшей обстановке. Но я предвижу всю серьезность брошенных мной мыслей. Я предвижу, как двинутся пароходы с оружием и с мануфактурой в русские гавани, как возникнут гигантские белые армии, как меч суровой кары опустится на шайку разбойников, хозяйничающих в России. 600 миллионов хватит на это. Господа иностранные представители, помощь, широкая и щедрая помощь законным представителям русского народа». Он пригубил из бокала и сел, насупясь и сопя. Сидящие за столом жарко зааплодировали. Купец Брыкин крикнул: «Спасибо, брат! Вот это верно! Это, брат, по-нашему, без социализма!» Поднялся Чечек, коротко одернул на животе кушак. «Я буду краток. Мы отдавали... И мы отдадим свою жизнь за счастье братьев по крови русских. Да здравствует великая, мощная Россия! Ура!» Тут уже буквально загремел весь стол от рукоплесканий. Дамские протянутые ручки бешено захлопали среди цветов. Поднялся мсье Жано. Голова его была благородно откинута. Пышные усы придавали мужество его лицу. «Медам и месье, мы все знали, что благородная русская армия, мечтавшая о славе своих отцов, была коварно обманута шайкой большевиков. Они внушили ей противоестественные идеи и изуверские инстинкты, и армия перестала быть армией. Медам и месье, не скрою, был момент, когда Франция поколебалась в своей вере в сердечность русского народа. Этот кошмар развеялся. Сегодня здесь мы видим, что нет, и тысячу раз нет. Русский народ снова с нами. Армия уже сознает свои ошибки. Снова русский богатырь готов подставить свою грудь под свинец нашего общего врага. Я счастлив в моей новой уверенности. Когда затихли аплодисменты, вскочил, потрясая густыми эполетами, Пикколомини.